побуждения для заселения европейцами Северной Америки подчас ничем не отличались от причин освоения прочих земель, хотя крестовый поход, принявший форму миссионерского рвения реконкисты, по мере продвижения на север, фактически полностью сходил на нет. Большую часть XVI века англичане, активнее других европейцев, занимавшиеся разведкой природных богатств Северной Америки, рассчитывали на то, что на ее территории можно отыскать рудники, не уступающие по богатству приискам испанских индейцев. Прочие искатели приключений считали желательным переселение даже в условиях перенаселенности, а в результате новых открытий удалось обнаружить достаточно земель с умеренным климатом, в отличие от Мексики, заселенных коренными жителями, совсем не густо. К тому же существовала постоянная тяга к поиску перехода на территорию Азии на северо-западе континента. К 1600 году, в ходе поиска этого перехода, удалось исследовать обширные районы, но к северу от Флориды, штата Виргиния, появилось только одно неудачное поселение Роанок. Англичане не располагали достаточной мощью, а французы отвлеклись на другие дела, чтобы достичь большего. С наступлением 17 века пришло время более напряженных, лучше организованных и щедрее финансировавшихся усилий по освоению новых земель, открытию возможностей для возделывания ряда важных сельскохозяйственных культур на американском материке, ряда политических изменений в Англии, благоприятных для переселения британских подданных и превращения Англии в великую морскую державу. Между этими событиями произошло революционное преобразование Атлантической приморской полосы. Эта дикая местность, в 1600 году заселенная немногочисленными индейцами, 100 лет спустя превратилась в важный центр цивилизации. Во многих местах европейские поселенцы продвинулись внутрь материка, до самой гряды Олеганских гор. Между тем французы установили череду постов вдоль долины Святого Лаврентия и Великих озер. В этом огромном районе в виде прямого угла поселений проживало около 500 000 белых людей, главным образом британского и французского происхождения. Испанцы выдвигали притязания на всю Северную Америку, но их давно оспаривали англичане на том основании, что предписание без обладания вексельным поручительством – ничто. Искатели приключений Елизаветинской эпохи исследовали большую часть побережья и в честь своей королевы всю территорию к северу от 30-й широты назвали Виргинией. В 1606 году Яков I одной из компаний Виргинии предоставил привилегию на учреждение колоний. Так выглядело формальное начало. Дела компании в скором времени потребовали пересмотра ее структуры, и ей принадлежали многочисленные убыточные предприятия, но в 1607 году учредили первое английское поселение в Джеймстауне, которому предстояла долгая жизнь на территории современного штата Виргиния. Его жителям только в начале достались большие испытания, но к 1620 году его, так сказать, голодное время ушло в далекое прошлое и наступил период процветания. В 1608 году, или через год после основания Джеймстауна, французский исследователь Самуэль де Шамплен построил небольшой форт в Квебеке. На ближайшее будущее эта французская колония представлялась настолько ненадежной, что продовольствие для ее обитателей приходилось доставлять из Франции, но с нее-то и началось заселение Канады европейцами. Наконец, в 1609 году голландцы снарядили экспедицию английского исследователя Генри Хадсона, Гудзона, на поиск северо-восточного перехода в Азию. Потерпев неудачу, он прошел весь путь вокруг материка и двинулся поперек Атлантики в поисках северо-западного перехода. Вместо перехода Хадсон открыл реку, носящую теперь его имя, и тем самым обозначил предварительное притязание голландцев на открытые им земли. Через несколько лет вдоль этой реки на Манхэттене и на Лонг-Айленде появились голландские поселения. Первенство в освоении Америки принадлежало англичанам, и они его удерживали. Они преуспевали по двум причинам. Первая заключалась в технике, которую они применили первыми и пользовались ею успешнее всех. Они перевозили в Новый Свет целые общины с мужчинами, женщинами и детьми. Переселенцы с Британских островов основывали сельскохозяйственные колонии, возделывали землю своим трудом и в скором времени приобрели самостоятельность от родины в собственном жизнеобеспечении. Второй следует назвать открытие табака, превратившегося в главный товар сначала для Виргинии и затем для Мэриленда, то есть колонии, заселения которой началось в 1634 году. Дальше на север выживание колоний обеспечивалось наличием земель, доступных обработке европейскими методами, при том, что интерес к этой области изначально возник из-за наличия перспективы торговли мехами и развития рыбного промысла. Там в скором времени появился небольшой излишек зерна для вывоза за рубеж. Там открывалась привлекательная перспектива для безземельных англичан, живших в стране, в начале 17 века многими считавшейся перенаселенной. В 1630-х годах в так называемую Новую Англию перебралось приблизительно 20 тысяч подданных британской короны. Еще одной отличительной особенностью колоний Новой Англии следует назвать привязанность их населения к религиозному инакомыслию и кальвинистскому протестантству. Никакая реформация их не коснулась. Несмотря на то, что жителями данных поселений двигали обычные экономические побуждения, ведущая роль среди переселенцев, прибывших в Массачусетс в 1630-х годах, принадлежала мужчинам, связанным с пуританским крылом английского протестантства, что принесло плоды в группе колоний, конституции которых отличались по форме от теократической олигархии до демократии. Хотя иногда их возглавляли представители английского мелкопоместного дворянства, северяне охотнее, чем обитатели южных колоний, избавлялись от комплексов, связанных с радикальным отходом от английских социально-политических традиций, и религиозное бунтарство послужило им точно так же, как условия, в которых им приходилось выживать. На всем протяжении английских конституционных бед середины столетия в какие-то моменты даже казалось, что колонии Новой Англии уходят из-под контроля британской короны навсегда. Но этого не случилось. После того, как голландские поселения, там, где впоследствии образовался штат Нью-Йорк, достались англичанам, североамериканское побережье в 1700 году от севера Флориды до реки Кеннебек преобразовалось в 12 колоний. 13-я Джорджия появилась в 1732 году, в которых проживало около 400 тысяч европейцев и приблизительно раз в 10 меньше африканских рабов. Дальше на север лежала все еще спорная территория, а затем земли, однозначно принадлежавшие французам. На них колонисты встречались намного реже, чем на землях английских поселений. В Северной Америке можно было насчитать всего лишь 15 тысяч французов, и им не досталось той выгоды, какую извлекли английские колонии из переселения крупных общин. Многие колонисты занимались охотой и промыслом зверя с помощью капканов, служили миссионерами и землепроходцами на пространстве, растянувшемся по всей длине реки Святого Лаврентия в районе Великих озер и даже за его пределами. Новая Франция на карте занимала огромную область, но за пределами долины реки Святого Лаврентия и Квебека она выглядела всего лишь как россыпь стратегически и коммерчески важных фортов и факторий. Плотность населения тоже служила не единственным различием между французскими и английскими зонами колонизации. За положением дел в Новой Франции пристально следили из метрополии. После 1663 года от структуры товарищества отказались в пользу прямого королевского правления, и управление в Канаде по совету интенданства поручили французскому губернатору практически точно так же, как французскими провинциями управляли на родине. Никакой свободы вероисповедания не предусматривалось. Церковь в Канаде пользовалась полной монополией, ее служители занимались миссионерской деятельностью. Ее история полна славных примеров храбрости и мученичества, а также яростной непримиримости. Все фермы заселенной территории объединялись в сеньории, поместья, и с помощью такой административной единицы достигалась определенная самостоятельность органов местного управления. Формы общественной организации французских колоний в Америке воспроизводили общественные формы Старого Света в большей степени, чем это было в английских колониях, вплоть до учреждения дворянства с канадскими титулами. Английские колонии были весьма разнообразны. Растянувшиеся практически по всему Атлантическому побережью, эти колонии отличались климатом, спецификой системы хозяйствования и ландшафтом, и в их происхождении нашел отражение широкий спектр побуждений и способов их учреждения. Прошло совсем немного времени, и к особенностям этих поселений добавился космополитизм, так как после 1688 года туда в значительном количестве стали прибывать шотландцы, ирландцы, немцы, гугеноты и швейцарцы, хотя преобладание английского языка и относительно небольшое число переселенцев, говорящих на других языках, на протяжении весьма долгого времени обеспечат сохранение преимущественно англосаксонской культуры. Никто не мешал религиозному разнообразию, и даже в 1700 году в английских колониях сохранялась большая веротерпимость, хотя в некоторых из них наблюдается тесная связь с конкретными религиозными конфессиями. Обозначившиеся различия усугубили трудность в осознании населением английских колоний себя как единого общества. Никакого собственного американского центра у них еще не появилось. Очагами коллективной жизни колоний служили родная монархия и далекая родина, а основой им все еще оставалась английская культура. Все-таки уже тогда бросалось в глаза то, что на территории английских североамериканских колоний активным индивидам предлагались возможности для движения к поставленной цели, отсутствовавшие в более строго и плотно опекаемом государственном обществе Канады или на родине в Европе. К 1700 году жители некоторых английских колоний уже приобрели навыки получения свободы в сферах, на которые монаршая власть не распространялась. Так и тянет оглянуться в далекое прошлое ради свидетельств первых проявлений духа независимости, которому отводится огромная роль в формировании народной традиции. Надо признать, что прочтение предыстории Соединенных Штатов в таких терминах ведет нас к искаженному ее видению. Так называемые «отцы-паломники», высадившиеся на мысе Кейп-Код в 1620 году, пребывали в забвении и не удостаивались заметного места в национальной мифологии до конца XVIII века. Однако они искренне хотели основать новую Англию. Гораздо раньше представлений о независимости появились факторы, позволившие в будущем с большей легкостью рассуждать о своей стране с точки зрения независимости и единства. Одним из таких факторов можно назвать медленное укрепление традиции представительной власти в первом веке заселения Америки европейцами. При всем их извечном разнообразии, в начале XVIII века в каждой из колоний в конечном счете образовалось своего рода представительное собрание, которому делегировались полномочия выступать от лица ее жителей перед королевским губернатором, назначаемым в Лондоне. Некоторым из поселений колонистов с самого начала потребовалось налаживать сотрудничество друг с другом в противостоянии индейцам, а во время французских войн такое сотрудничество приобрело еще большую важность. Когда французы выпустили своих союзников из индейского племени гуронов против британских колонистов, это сотрудничество помогло появлению ощущения общих интересов для отдельных колоний, а также подтолкнуло британцев к привлечению на свою сторону племени ирокезов, считавшихся потомственными врагами гуронов. На основе экономического разнообразия, к тому же, появлялась в известной мере хозяйственная взаимосвязанность. Жители центральных и южных колоний на своих плантациях выращивали рис, а также табак, индигоферу и заготавливали древесину. В Новой Англии строили суда, очищали и перегоняли мелассу и зерновые спирты, выращивали кукурузу и промышляли рыбу. В это время росло ощущение и очевидность логики представления о том, что американцы по большому счету созрели для ведения дел в собственных интересах, включая дела вест-индских колоний, с большей отдачей, чем получалось с территории их далекой родины. Свою роль в формировании отношений к тому же играл экономический рост. Северные материковые колонии Новой Англии на родине в целом ценили ниже их достоинства и даже недолюбливали. Они выступали соперниками в судостроении и незаконно в торговле Карибского бассейна. В отличие от аграрных колоний с их плантациями, в этих колониях не производили ничего, что требовалось на родине. Кроме того, там скопилась масса религиозных раскольников. В XVIII веке в Британской Америке наблюдались огромные достижения в накоплении богатства и развитии цивилизации. Общее население колонистов продолжило расти. И к середине столетия его численность намного превысила миллион человек. В 1760-х годах обращалось внимание на то, что американские материковые колонии ценились в Великобритании гораздо выше, чем когда-то Вест-Индия. К 1763 году Филадельфия, выглядевшая шикарной и ухоженной, могла соперничать со многими европейскими городами. Большую неопределенность удалось снять в 1763 году после покорения Канады. В соответствии с мирным договором того же года, оставшейся британской. При этом изменились виды на будущее многих американцев одновременно с точки зрения ценности покровительства, на которое были способны власти империи, и с точки зрения дальнейшей экспансии на Запад. Поскольку занимающиеся сельским хозяйством поселенцы стремились к освоению прибрежной равнины, они двинулись через горный барьер и по долинам рек на противоположном его склоне, а дальше на север Огайо и на северо-запад. Опасность конфликта с французами в результате тогдашней экспансии теперь больше не грозила, но не только ее брали в расчет министры британского правительства, занимавшиеся продвижением своих колоний на запад после 1763 года. Приходилось учитывать права индейцев и возможную их реакцию на нарушение этих прав. Восстанавливать их против себя никто не хотел, прекрасно осознавая опасность вражды со стороны индейцев. Но если предотвращать войну с ними через сдерживание колонистов, тогда с этой же целью пришлось бы привлекать войска на охрану границы. В конце концов, правительство в Лондоне приняло решение по проведению политики на западных землях, заключавшейся в ограничении экспансии, повышении ставки налогов в колониях ради погашения затрат на содержание привлекавшихся к охране границы войск, а также ужесточении системы регулирования торговли и прекращении попустительства нарушителям правил ее функционирования. К несчастью, все эти меры внедрялись на исходе последних лет, на протяжении которых устаревшие предположения, касавшиеся экономики колониальных владений и их отношений с родиной, проводниками колониальной политики принимались без малейших колебаний. К тому времени, с начала появления европейских поселений в Новом Свете, прошло около 2,5 столетий. Общее воздействие экспансии европейцев в Южной и Северной Америке на ход европейской и всемирной истории уже было огромным, но оценка его по достоинству представлялась делом совсем непростым. В конечном счете всем ясно, что власти колониальных держав к XVIII веку обладали возможностью для извлечения из своих колоний некоторой экономической прибыли, хотя поступала она им по-разному. Наиболее наглядным представлялся приток серебра в Испанию, и он, конечно же, имел свои последствия для европейской экономики в целом и даже для Азии. Стимулированию европейского экспорта и промышленного производства способствовал рост населения колоний. В этом отношении величайшее значение принадлежало английским колониям, указывающим путь растущему притоку народа сначала из Европы и Африки, и затем из Азии. Именно на то время приходится высший подъем последнего из основных переселений народа Европы в XIX и начале XX веков. Ко времени колониальной экспансии относится и мощный подъем европейского судоходства с судостроением. Судостроители, судовладельцы и капитаны судов зарабатывали на всем, на работорговле, торговле контрабандным товаром, легальном импорте и экспорте товаров между метрополиями и колониями, а также рыбном промысле и снабжении новых рынков потребительских товаров. Большую роль при этом играли дифференциальные и непредсказуемые факторы. Следовательно, суммарный эффект от появления американских колоний на первой стадии империализма для империалистических держав оценивается с большим трудом. Как о наиважнейших культурных и политических результатах колонизации Америки, с большей уверенностью можно говорить о том, что в перспективе культура западного полушария становилась по своей сути европейской. Испанцы, португальцы и англичане могли отличаться, но у них получилось предложить усредненный вариант одной и той же концепции цивилизации. С собой все они принесли в Америку свои наборы признаков европейской культурной парадигмы. С политической точки зрения это должно было означать, что от огненной земли, Тьерра дель Фуэго по-испански, до Гудзонова залива, два огромных континента будут в конечном счете организованы на европейских юридических и административных принципах даже после приобретения независимости от колониальной державы. Данное полушарие, к тому же, превращалось в континент христианского вероисповедания. Когда в конечном счете там появились индуизм или ислам, они овладели душами ничтожного меньшинства и не составили конкуренции в основной христианской культуре. Все это имело бесспорно огромное значение. В Южной и Северной Америке, как позже в Океании и Сибири, европейцы не просто покоряли территории, они истребили местные разновидности культуры с народами и заменили их собственной культурой и народом. Последние малонаселенные области на Земле предстояло заселить, по крайней мере на их современных стадиях формирования, народом европейской принадлежности. Такого рода эволюция с точки зрения отдаленной перспективы человеческой истории представляется настолько удивительной, что все еще заслуживает более тщательного осмысления даже сегодня. Конкретный момент в истории, на который выпало европейское наступление на остальные континенты планеты, означал, что культуру народов значительно постарше следует изъять из процесса заселения новых миров или как-то ее обозначить. На новом этапе азиатского национализма в XX веке такое предположение виделось как истинный признак хищнической сути Европы и родимое пятно несправедливости в международных отношениях силой, навязанных европейскими великими державами. Последствия европейской колониальной экспансии для окружающей среды тоже выглядят гигантскими. Исчезли тысячи биологических видов, так как у них не успели выработаться защитные рефлексы в условиях невиданного прибавления народонаселения, вмешавшегося в привычный уклад обитания животных или нарушившего его. Многие виды погибли из-за заболеваний, которые переселенцы принесли с собой, но в то же самое время животные и растения двинулись по колониальным маршрутам в противоположном направлении в Старый Свет. С американского континента по всему миру распространились три растения, сыгравшие решающую роль в последующем резком увеличении народонаселения – картофель, батат и кукуруза. Одомашненных животных – свиней, овец и цыплят – повезли в обратном направлении. Такой, так сказать, колумбийский обмен в истории человечества сыграл гораздо большую роль, чем все случившееся в политике или в обществе. Но политике тоже принадлежало свое место, и ее большая важность связывалась с дальнейшим разделением Америки на север и юг континента. Следует согласиться с тем, что в культурном отношении североамериканское коренное население не может похвалиться такими наглядными человеческими достижениями, которые принадлежат цивилизации Центральной и Южной Америки. Но колониализм тоже выступал в качестве дифференцирующего фактора. Вполне естественно тут вспомнить о параллелях из древности. Колонии древнегреческих городов образовывались их метрополиями, как по большому счету самостоятельные общины, во многом напоминающие английские поселения североамериканского побережья. После основания таких колоний их население, как правило, склонялось к осознанию собственной самости. В Испанской империи применялся общий образец атрибутов, характерных для метрополии и империи, а не провинции имперского Рима. Потребовалось много времени на уяснение того факта, что классические формы, уже послужившие эволюции Британской Северной Америки, еще послужат формированию зародыша будущей мировой державы. Та эволюция тем самым обеспечит определение конфигурации нашего мира, а также американской истории. Два мощных преобразующих фактора должны еще подействовать перед тем, как будущее Северной Америки до конца определиться на двух его путях. Когда Северный континент будет заселяться в западном направлении и намного увеличится приток переселенцев, не принадлежащих к англосаксонской культуре. Но эти потоки будут проникать внутрь и охватывать отливочные формы, приготовленные по чертежам английского наследия, оставившего на будущем Соединенных Штатов Америки такие же отметины, как от Византии остались ее отметины на судьбе России. Нации никогда не отказываются от своего происхождения. Они только учатся рассматривать его с разных сторон. Иногда со стороны эти отметины видно лучше, чем их носителям. Один немецкий государственный деятель ближе к концу XIX века назвал важнейшим международным фактом то, что народы Великобритании и Соединенных Штатов Америки разговаривают на одном и том же языке.